Вот и в самом деле, как дохлая. На лице всего и краски, что синяк. Стоп, стоп, дам-ка я тебе глоток рекийки. Увидишь, что это за штука. Мертвого поднимет. Широким жестом она отцепила от пояса манерку, наполовину наполнила ее из бочоночка и поднесла к губам потерпевшей, у которой не хватило мужества отказаться, тем более, что она испытывала властную необходимость подкрепиться. Она сделала хороший глоток, и ей показалось, что это был жидкий огонь. Кашляя, отплевываясь, наполовину задохнувшись, она должна была еще выдержать помощь маркетантки, которая великодушно надавала ей по спине таких тумаков, что от них свалился бы бык. «Ну что, не пошло, а? Не пошло?» — смеясь спросила она. «А? Ты, видать, еще девица. Еще не наблатыкалась. Это, по-видимому, слишком крепко. Однако оно действительно подбадривает. Большое спасибо, сударыня». Та расхохоталась, держась за бока. «Ну, ты даешь, ну, даешь. Первый раз меня назвали сударыней. Да и не сударыня, не сударыня я, голубушка. Я у ваша тамбуль, маркетантка, он тех», — сказала она, показывая большим пальцем на цепь солдат. «Я как раз несла им по глоточку, чтобы подбодрить, когда ты хряснула прямо мне на лапы. Слушай, а ты же не сказала, что ты так неслась в это пекло, а?» Марианна даже не колебалась. Рикики определенно обострила ее умственные способности. «Я племянница аббата Сюрже, Кюре Сен-Луи де Франс», — выпалила она одним духом. «Мне сказали, что дядя пошел в Кремль увидеть императора, так я пустилась на его поиски, но не нашла, а теперь я хочу домой». «Племянница Кюре, подумать только, и надо же, что мне попала такая стрекоза. Ай, ну, дурочка ты моя, бедная, ты знаешь, что твой дом еще стоит?» «Может быть, и нет, но я все равно должна посмотреть. Дядя старый, у него больные ноги. Я должна найти его, а то он совсем пропадет». Мамаша Тамбуль испустила вздох, подобный порыву бури. «Ты чокнутая или упрямая, а? Ты похожа на Лизетту, мою ослицу. Или ты хочешь перещеголять Жанну д'Арк? Ну, кожа-то твоя, так что тебе виднее. Лучше бы потерпела, осталась с нами, потому что, честно говоря, маленький капрал не собирается тут засиживаться. А мне говорили, что он и слышать не хочет об отъезде. Болтовня! Я-то знаю лучше. Это пройдоха Бертье заставил его решиться, сказав, что если приклеить задницу здесь, то уж не пробьешься к остальной армии. Когда я тяпала сюда, краем уха слышала, что какой-то пластик говорил это одному халую и добавил, что надо приготовить халую одной из кляч императора. Так что подожди немного, двинем все вместе». Эти разглагольствования ничуть не обрадовали Марианну. Она умирала от страха, что один из ее преследователей обнаружит ее мирно беседующей с маркетанткой. Ибо теперь, когда она могла считать бегство кардинала состоявшимся, она как огня боялась объяснений с Наполеоном. Его гнев, иногда делавший его совершенно неуправляемым, она слишком хорошо знала. И он посчитает спасение человека, желавшего его смерти, личным оскорблением, перед которым сгладится все, что было у него в прошлом. Марианна рисковала быть объявленной соучастницей, следовательно, государственной преступницей, но поскольку она стояла на своем и упорно отказывалась остаться здесь, мамаша Тамбуль капитулировала. «Ладно», — вздохнула она, — «пошли, раз тебе так припекать, я доведу тебя до выхода». Они рядышком подошли к паттерне —